Иисуса Христа, мы пришли к Тебе, чтобы поклониться пред Тобою, прославить Тебя и возвеличить, чтобы насытиться у источников Твоих, да откроются небеса Твои, да обновится Твое святое помазание и милость Твоя для искупленных Твоих на месте сем. Позволь нам здесь, как и прежде, разрушить дела дьявола и замыслы его предать публичному позору, дабы освободились искупленные Твои от господствующего в мире растления похотью, чтобы славить Тебя в чистоте сердца своего и поднимать к Тебе чистые руки. Да прославится могущество славного имени Твоего на этом месте. Позволь нам сегодня воспринять глаголы вечной жизни. Помоги нам. Я передаю это служение в руки Твои, Дух Святой, веди его рукою превознесенную. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас Господь. Можете садиться. Евангелие Марка, глава 10, с 9 стиха. Итак, что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним, ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Это не единственное место Священного Писания. Матфей, евангелист, пишет об этом же. Он тоже сочитывает благословение и посвящение детей с сочетанием мужа и жены. Так угодно было Духу Святому. Родители моментально поняли, что здесь происходит сочетание. Я хочу, чтобы мы знали, что посвящение детей – это есть сочетание детей с Богом. Так же, как мужчина в области плоти сочитывается с женщиной. Я говорю только в области плоти, потому что так говорит Святая Библия. Она не сочитывает дух мужчины с духом женщины, потому что дух мужчины и дух женщины не обладает полом и не нуждается в женитьбе и замужестве. Но во плоти они нуждаются в этом. И Слово Божие говорит, оставит отца и мать, и прилепится к жене, и будут двое одна плоть. И поэтому Иисус берет образ в плоти, как Бог называет одной плотью, и переводит это на посвящение детей. Этим самым Он говорит, что посвящение детей является брачным актом между Богом и детьми. Почему Бог сказал именно о детях? Потому что никто не может сочетаться с Богом, если не станет как дитё. Если он не примет Царствие Божие, как принимает ребенок, он не сможет сочетаться с Иисусом Христом. Монашеские ордена не помогут, никакие посвящения не помогут, если мы не станем как дети. А для этого следует погубить свою душу, возненавидеть свою душу, то есть проклясть. Это одно и то же. Я хочу, чтобы ухо было обрезано, и Дух Святой желает этого. И поэтому здесь говорится о глубоком посвящении, и мы имеем возможность уже сейчас, пока наши дети маленькие, сочетать их со Христом. Именно здесь Бог дал привилегию для родителей, у которых слух обрезан, и они услышали и не принесли их по традиции просто благословить. Дети и так благословенны, потому что мы благословенны. Но здесь говорится о посвящении благословенных детей. Это двойное благословение почиет на ребенке. Но об этом ребенку нужно постоянно говорить. Слово Божие говорит, когда ты идешь с ним в дорогу, когда ты поднимаешь его с постели, когда ты ложишь его на постель, ты должен сказать ему о посвящении его с Богом, что он сочетан с Богом, и никакая сила этого мира не может разорвать этого сочетания, потому что что Бог сочетал, человек, да, не разлучает. И поэтому Дух Святой сегодня захватывает в этот союз все больше и больше детей, не по традиции, а по разумному, волевому, сердечному посвящению, когда родители отдают и посвящают своих детей Богу. Поэтому у нас сейчас есть святые Божьи люди, Николай и Мария, которые хотят посвятить своих детей к Богу. Пожалуйста, мы просим вас Вся церковь будет молиться, и через это посвящение, когда вы протянете вашу правую руку, символ правовой деятельности, сила Божия сойдет на них и прикоснется к ним, и произойдет таинственное сочетание в духовном мире этих детей с всемогущим, бессмертным, живым Богом. И в это время вспомните посвящение вашим и посвящение ваших детей. Это очень важно сегодня для нас. Вставши, пожалуйста, будем благословлять. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, принимая Твое святое божественное полномочие, я благодарю Тебя за сердца сих святых людей, которые сегодня посвящают Тебе своих детей. Да придет Твое святое помазание и милость Твоя на них во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и да даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да почиет помазание Бога моего на Тебе отныне и до века. Да придут на Тебя все благословения Бога моего и исполнятся на Тебе. Аминь, аминь. Все... Царств, глава 21. Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь: это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян. Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними. Гаванитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков амореев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид гаванитянам: что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне? и сказали ему гаванитяне: «Не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его, и не нужно нам, чтоб умертвили кого в Израиле». Он сказал: «Чего же вы хотите, и я сделаю для вас?» И сказали они царю: «Того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас в одном из пределов Израилевых. Из его потомков выдай нам 7 человек, и мы повесим их пред Господом в Гиве Саула, избранного Господом». И сказал царь: «Я выдам». Но пощадил царь Мемфифосфея, сына Иоаннафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господним, которая была между ними, между Давидом и Иоаннафаном, сыном Сауловым. И взял царь 2 сыновей Рицпы, дочери Ая, которая родила Саулу Армона и Мемфифосфея, и 5 сыновей Милхолы, дочери Сауловой, которых она родила Адриэлу, сыну Верзелия, из Михолы, и отдал их в руки гаванитян. И они повесили их на горе пред Господом, и погибли все 7 вместе. Они умерщвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. Здесь я хочу остановиться. Мы продолжим дальше чтение этого священного повествования, в котором сокрыты принципы, которые совершенно не умерли, которые живы сегодня и работают безотказно. Как солнце восходит и заходит над землей, так и закон посева и жатвы действует и будет всегда действовать. Здесь сразу открывается принцип закона посева и жатвы. Был голод год за годом во дни Давида, и это была жатва. Этот голод являлся жатвой за кровожадный дом Саула. Но был он во дни Давида, не во дни Саула. Зачастую мы сеем, а пожинать будут наши внуки, наши сыновья, наши дочери. Иногда нам кажется, мы хотели бы сами пожать наши посевы, особенно когда они прекрасные. Но разве вы не заботитесь о ваших сыновьях и дочерях и не хотите, чтобы они жили лучше, чем вы живете? Здесь говорится о том, что «но если вы живете плохо и сеете плохие семена, то ваши дети пожнут эти семена. Если же вы сеете хорошие семена, то ваши дети пожнут хорошие семена». Здесь говорится о голоде, который постиг не всю землю, а только народ израильский. Я хочу вспомнить слова пророка, который сказал: «Вот я пошлю на землю голод, не голод хлеба и не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря и до моря прекрасные юноши и девицы, ища слово Господне, и не найдут его». Здесь говорится как раз об этом, что мир не будет искать слово Господне, он не знает его вкус, он не жаждет его, слово Господне не является его пищей и его питьем. Слово Господне является пищей и питьем рожденных свыше чад Божиих. И только они могут жаждать. И Бог говорит: «Я пошлю голод». То есть у вас будет жажда, а утолить будет нечем. Хотя будет много институтов, теологических факультетов, миссионерских школ, разбросанных по всему свету, но будет голод, который вы не сможете удовлетворить. И Бог уже сделал это и исполнил это в наши дни. Сейчас именно идет год за годом голод, голод, голод. Почему, вы думаете, люди создают новые деноминации? Почему не удовлетворяются и бегают из одной церкви в другую, из одной страны в другую? Только потому, что на земле существует голод. Не голод хлеба и не жажда воды, но жажда слышания слов Господних. Я говорю о Церкви Божией. Я не говорю о мире, я говорю о Церкви Божией, которая рассеяна по всему лицу земли. Мы переживаем этот голод, хотя сегодня Саул уже не царствует. Царство отошло от него, монополия его сломлена. Давид приступил к царству, заделаются трещины в скинии Давидовой, и вдруг голод в дни Давида. И Давид сказал: «Господи, почему?» Ни разу еще не было в жизни Давида, чтобы он вопросил Господа, и Бог не ответил ему. Саулу Бог не отвечал. Саул вопрошал Бога, но Бог не хотел иметь ничего общего с Саулом, потому что Саул неправильно искал Бога. Это не говорит о том, что Давид не падал. Давид был человеком, падал и согрешал, и, быть может, грехи в наших глазах Давида были гораздо хуже и тяжелее, чем грехи Саула. Но Бог рассматривает тяжесть греха на своих весах, а не на наших весах. Конечно, если бы на наших весах, то грех Саула был бы легким по отношению греха Давида. Но почему все-таки Бог отвечал Давиду, а не отвечал Саулу? Потому что Саул не взыскал Господа правильно. Он плакал, он молился, но он не взыскал его по Писанию. Исав тоже плакал и просил со слезами у отца благословения. Благословение первого. Он был благословен, но он хотел не этого благословения, он хотел двойного благословения, которое ему принадлежало по праву первенца. Но он его потерял, он в свое время пренебрег своим первородством и, хотя молил отца со слезами, не мог получить этого благословения. Отец сказал: «Что я сделаю для тебя, сын мой? Я уже отдал двойное благословение брату твоему». Почему люди плачут? Да потому что они неправильно плачут. Они неправильно взыскивают Господа. Но Давид умел взыскать Господа. И вы знаете, в чем заключается взыскание Господа? Когда человеческая природа полностью осознает себя и представляет правосудие Божие и говорит: «Я согрешил». Когда они не требуют почести пред народом, когда она готова огласить свой грех. Давид так делал. Саул говорит: «Но почти меня пред народом, я признаю, я согрешил». Война у него, он идет, обращается, Бог не отвечает ему. Давиду же Бог отвечает. Так и в этом случае Бог ответил Давиду причину голода, и причина голода оказалась не в Давиде, в его предшественнике. Помазанник Господний, избранный Господом. И говорит: за кровожадный дом его, за то, что он хотел уничтожить гаванитян. Теперь остановимся на гаванитянах, которые были из остатков амореев, которые должны были бы быть истреблены народом израильским, но народ израильский вступил с ними в союз во время Иисуса Навина, во дни Иисуса Навина. Иисус Навин со старейшинами израильскими заключил с ними союз. Притом заключил союз под проклятием, что они не могут уничтожить этого народа. Они хитростью взяли это благословение. Иисус Навин сказал: «Почему же вы солгали? Вы из соседей наших, а все наши соседи находятся под проклятием». Все народы соседние находились под проклятием, их надо было уничтожить. Они сказали: «Теперь вы можете делать с нами, что хотите». Они прекрасно понимали, они заключили клятву и говорят: «Делайте, что хотите». «Хорошо, — говорит, — вы будете вечными рабами. Вы будете для всего общества израильского и для дома Бога моего, для скинии, носить воду, черпать воду, рубить дрова». Они сказали: «Все, что скажет Господин наш, сделаем». Итак, гаванитяне на уровне левитов и священников вошли в скинию Господню, куда не мог входить ни один израильтянин, не принадлежащий к колену левиину. И при том, даже если вы и принадлежите, вам нужно было достигнуть специального возраста, 30 лет, чтобы вас можно было посвятить, и чтобы вы были без порока, и только тогда вы можете входить в скинию. Гаванитяне же, независимо от того, какой у него был порок, хромой гаванитянин мог входить в храм Господень, косой мог входить в храм Господний. Для того, чтобы принести дрова, не требовалось, чтобы ты был без порока. Для того, чтобы почистить, для того, чтобы занести воду, не требовалось это. Но тем не менее, когда вы попадали на территорию скинии Господней, там пребывал Бог, и все освящалось им. Ни один израильтянин не чувствовал и не знал присутствия могущества Божия. Гаванитяне знали. Вы представляете, им попалась привилегированная доля, которая выпадала только колену левиину, предстоять пред лицом Господа. И, конечно же, присутствие Господа сказывалось на них, сказывалось на всей их жизни. Она настолько изменила жизнь гаванитян, сделала ее святой. Но Саул в своем безумии, ревнуя о Израиле и Иуде решил истребить гаванитян, зная, что когда-то они должны были быть истреблены. Он истреблял их во всех коленах Израилевых, но часть Бог все-таки сохранил по своей милости к гаванитянам. Я хочу снова обратиться назад. У Бога к гаванитянам было очень серьезное отношение. Когда гаванитяне заключили союз с Иисусом Навином, с Израилем, и об этом узнали другие соседние царства, то 5 царей собрались на войну, чтобы уничтожить гаванитян за то, что они заключили союз с народом израильским. И гаванитяне послали к Иисусу Навину сказать: «Мы в опасности. Если ты не придешь, мы будем убиты». Иисус Навин поднялся и шел всю ночь. Народ был уставший, когда они пришли к гаванитянам. 5 царей приготовились воевать с ними, отдохнувшие, а народ израильский был уставший. И тем не менее они вступили в войну с 5 царями. Война затянулась. День склонялся к вечеру, а победа еще была не близка. И тогда Иисус Навин встал и крикнул к солнцу, чтобы оно остановилось, и к луне, чтобы она стояла над долиною Айлонской. И солнце остановилось, и луна стояла. Далее Дух Святой нам говорит, что Бог бросал в это время с неба большие камни. Он помогал уставшему Израилю, шедшему всю ночь, и был на стороне Иисуса. И там говорится: никогда раньше и позже уже не будет этого. Только в этот момент Бог настолько близко слушал голос Израиля. Никогда такого не было раньше. Ради гаванитян. Вы представляете, что гаванитяне играли какую-то тайну, которую не мог разгадать Израиль в лице помазанника Саула, и он набросился на них, чтобы их уничтожить. Когда Бог ради гаванитян бросал с неба камни, остановил солнце, остановил луну, замерли все планетные системы, космос, мир, не один мир, миры целые, замкнутые миры космические замерли. Вы скажете, неужели все могло остановиться? Да, Бог остановил своим словом. Его слово является законом. Он сказал двигаться. Один ученый, богобоязненный ученый, Ньютон, он сказал: мир держится на всемирных законах тяготения. Он совершил глубочайшую ошибку. Мир не держится на всемирных законах тяготения. Или на всемирном законе тяготения. Мир держится Словом Божиим. Слава Богу! Слово Божие так и говорит. Все держится им. Он держит все в своих руках, словом своим. Он даст другой закон, и будет другой закон. Даст закон дышать нам углекислым газом, и мы будем дышать углекислым газом. От кислорода будем умирать. Дал закон дышать нам кислородом и умирать от углекислого газа. И наоборот будет. Все зависит не от того, как мы дышим, чем мы дышим, если там Слово Господне. Я хочу сказать, что Слово Господне было направлено к гаванитянам, и Бог взял Израиля, всего Израиля, защитил гаванитян и ввел их в Израиль. Они стали частью Израиля. Во-первых, чтобы стать частью Израиля, нужно было принять обрезание, и все гаванитяне обрезались. Но они были вечными рабами. Они должны были для всего общества израильского носить воду, черпать воду и также рубить дрова, чтобы достаточно было огня. Вы знаете, что однажды в скинии Господней был построен жертвенник, и на него были положены дрова, нарубленные гаванитянами. Была положена жертва. Огня нельзя было подкладывать. Нужно было ожидать огня с неба. И в это время, когда священник стал молиться, огонь с неба сошел. И дрова, которые принесли гаванитяне, загорелись на жертвеннике. И Бог дал повеление, чтобы огонь не угас, чтобы сохранить божественный огонь. И пищей этого божественного огня должны быть дрова, нарубленные гаванитянами. Во-первых, если гаванитяне были призваны рубить, то уже никто другой не мог рубить дрова для дома Божия. Не думайте, что любой израильтянин мог взять топор и пойти в лес и помочь гаванитянам. Он не имел на это права. Для того, чтобы служить в скинии Господней, нужно было право получить. И они получили это право. Вы скажете, конечно, лучше кропить кровью, чем рубить дрова. Не имеет значения. Все хорошо, что дается нам Богом. Хорошо исполнять свои функции. Если мне нужно кропить кровью, я начну рубить дрова, и я буду проклят. Если же мне надлежит рубить дрова, а я начну кропить кровью, буду проклят. Вы помните, когда те люди, которые не имели права кадить, начальники общества Господня, начальники общества народа израильского взяли кадильницы и сказали, только вам, что ли, право кадить? Все святые, все наследие Божье свято, все могут кадить. И как только они вошли с этими кадильницами туда, огонь был Божий, состав порошка благоухающего был божественным, но Бог убил их огнем своим на месте, они были мертвы. Это говорит о том, что если вам не дано право кадить, не входите. Если вам не дано это право, не входите. И я снова обращаюсь к гаванитянам. Им было дано право содержать божественный огонь. Когда два сына Аарона, Надав и Авиуд, взяли чуждый огонь, тот огонь, который они высекали из кремня или путем трения добывали, серы еще тогда не было. И тогда они взяли этот огонь, и они сказали, какая разница. А тут оказалось, рядом был костер, можно было взять, насыпать в кадильницу и не идти. Иногда нам нужно сделать какой-то круг, чтобы прийти к жертвеннику и взять огонь жертвенника всесожжения, с медного жертвенника. Оттуда нужно было взять угли, положить в кадильницу, бросить их на святой порошок, на состав священного порошка. И сразу поднимался благоухающий аромат дыма, и с этим дымом он должен был войти во святилище. Он сказал, зачем делать такой круг, и он бросил с другого костра. Огонь есть огонь. И когда они вошли туда, они пали мертвыми за то, что внесли чуждый огонь. И поэтому очень важно, чтобы этот огонь, который Бог зажег, ума нашего, чтобы нам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И тогда дух человека, Израиль является прообразом духа человека. Он выступает за разум. Вы знаете, иногда чувства одолевают нас. Одолевают. Разум сопротивляется. Но если он попадает в рабство к этим пяти царям, тогда дела плохи. Тогда разум взывает, он кричит к Богу. Помоги мне. Но Бог может нам помочь только через наш собственный дух. Когда человек тверд в духе своем, берет власть над своими чувствами, он помогает разуму. И разум становится рабом духа. До этого гаванитяне были частью этих пяти царей. Они составляли как бы коалицию, но теперь они отделились. Вы знаете, что харизматические пятидесятнические служения в прошлом, несмотря на то, что имели своих помазанников, они истребляли гаванитян. Разумное служение пренебрегалось. Разумное служение всегда строится на Слове Божьем. Вы знаете, когда они говорили до тех пор, пока Бог не скажет. То есть они отвергали разумное служение, а Бог никак не мог сказать, чтоб огонь был, нужны дрова, и этими дровами является Слово Божие. Оно не может само гореть, вы не можете зажечь его. Бог зажег однажды, и эти слова горят. Нам нужно поддерживать этот огонь и все время подбрасывать туда эти слова. Если Слово Божие в вас прибудет, и вы прибудете в Слове Моем, то все, чего не попросите, будет вам. То есть, когда огонь на жертвеннике горит, вы можете получить все. Он не угасает на моем жертвеннике огонь. И разум — это мои гаванитяне, которые должны хорошо работать, находить время, а не рабы, чтобы достаточно Слово Божие загрузить сюда, загрузить. И огонь Божий, который Он зажег, когда вы родились свыше, Он зажег огонь на вашем жертвеннике. И теперь этот огонь не должен никогда угасать. Гаванитяне должны работать. Но начинается духовное служение, так называемое духовное служение. И начинают отбрасывать, да ну что там, вот Бог сказал. И когда они говорят, Бог сказал, а в Слове Божьем этого нет, но они отвергают разумное служение. То есть они отвергают дрова, и огонь начинает угасать на жертвеннике. Они отвергают гаванитян, они отвергают разумное служение. Они не понимают, что если что-то Бог хотел сказать, Он уже все сказал в Своем Слове. Если вы принесете, то оно будет гореть здесь, и вы будете знать, как вам вести служение. Разумное служение должно быть на первом месте. Разумное служение характеризует Южную армию Израиля, стоящую под знаменем человека. Южная сторона Скинии, там был семисвечник, который освещал, это единственный свет. Это единственный свет во святилище. И если вы погасите этот свет, там наступит мрак в вашем святилище. И тогда ваше духовное служение станет плотским, вы впадете в обольщение. Вы зайдете во святилище, и вы не будете знать, что вам делать. Куда вам идти? Вы только будете знать, да, где-то здесь на правой стороне стоит золотой стол хлебопредложений, где-то впереди жертвенник курений, и где-то здесь потухший семисвечник. Ваш семисвечник потухнет, если вы отвергнете разумное служение. Вы знаете, что священник специально должен был, это прообраз гаванитян, подливать масло и снимать пепел с лампад, и все время подливать свежего масла, чтобы светильник горел. Это единственный источник света во святилище, ни одного окна. Там не было природного солнца, и этот свет должен был светить. Но тогда нужно было подливать елей. Что такое елей? Мы уже знаем. Пророк Захария однажды видел видение. Он видел, как по золотым трубочкам, которые имели вид масляничной ветки, стекал елей в семисвечник. И ангел, показывающий ему видение, спросил его: «Сын человеческий, ты знаешь, что это такое?» Он сказал: «Не знаю, господин мой». И он ему пояснил: «Это Слово Божие. Это Слово Божие, которое говорит не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь». Елей – это Слово Божие. Мы уже с вами много раз проникали в притчу о десяти девах. Елей – это Слово Божие. Если слова мои в вас прибудут, все, что вы попросите, будет вам. В вас. У пяти неразумных дев не оказалось этого елея, этого Слова Божия. Они говорили, эти неразумные девы: «Мы принимаем только тот елей, только то слово, которое мы понимаем, которое мы можем переварить. Рабу не надо ничего переваривать, рабу просто надо принимать». Но они делают своих гаванитян господами. Вы рабы, вы должны только брать, принести дрова, и когда огонь горит, вы должны также загрузить себя. То есть наш сосуд, куда погружается Слово Божие, сюда погружается в этот сосуд только то Слово Божие, которое мы не понимаем, но принимаем, потому что оно исходит от Господа. Как узнать, от Господа ли оно исходит или не от Господа? Единственный признак, который вы узнаете, Бог дал всем овцам знать голос пастыря. Он научит вас различать голос пастыря от голосов иных. Не анцев, не ягнят, овец. Он научит. И вы будете различать, вы будете видеть, что это человек Божий, посланный Богом, что у него есть все данные, что его послал Господь, а не люди его послали, уполномочили и избрали. И тогда вам нужно будет подчинить свою волю и свой разум то, что будет Бог через него говорить. Бог намеренно будет давать вам часть ваш светильник, а часть ваш сосуд. В светильник приходит только то, что мы понимаем. И оно горит, мы можем им сразу пользоваться. В сосуд идет только тот елей, то Слово Божие, тот принцип, который мы не понимаем. Приблизительно так, как не понимали ученики, как они будут есть тело Христово и пить его кровь. И они сложили. И Мария слагала тоже, его мать, все слова в сердце своем. Когда Слово Божие говорит «слагала в сердце» или «слагал в сердце», это говорит о том, что они это слово не понимали. Но они не говорили: «До тех пор, пока ты мне не откроешь». Они говорили: «Боже, ты открываешь и ты закрываешь. Если он закрыл на это время, никто вам не откроет». Поэтому для того, чтобы Бог когда-то открыл вам слово, вначале надо его принять. Актом веры. Но нужно видеть, от кого вы принимаете. Поэтому здесь гаванитяне прообраз разумного служения. Они приносили дрова, Слово Божие, и огонь Божий горел. Иногда люди говорят слова Божии, но они не гаванитяне. Они берут другой огонь и зажигают. И вы не можете отличить, когда горит огонь, идет точно такое тепло. Сегодня очень много чуждого огня по всему лицу земли. Они говорят, у нас есть огонь. Как же у вас есть огонь, если вы истребили гаванитян? Если у вас нет разумного служения? Если вы не понимаете, что такое страх Божий и благолепие и служение Богу? Откуда у вас гаванитяне? Вы их истребили. Вы думали, что началось духовное служение, и теперь только будет духовный смех и духовные танцы. А когда идет духовный смех и духовные танцы, тогда нет разумного служения. Это не относится к разумному служению, это относится к служению Духа. Я не против духовного смеха, я не против духовных танцев, да и не против, когда человек развеселился от силы Господней, и может, как телец упитанный, попрыгать. Пусть прыгает, если действительно такая радость. Но я не об этом сейчас говорю. Я хочу показать разумное служение, где оно может присутствовать. И если его нет, приходит голод. Тогда Бог не дает понимания слова, знания нет слова. И тогда люди начинают его искать. И его нет, и голод следует год за годом. Вот почему люди не могут найти проблемы, то есть ответ на свои проблемы. Вот почему не могут выйти из-под проклятия, потому что Слово Божие поднимает из ада. Написано, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их из могил их. А если нет этого Слова, оно будет только при наличии гаванитян, разумного служения. Теперь мы поняли, кто такой народ. «Я премудрость обитаю с разумом», — говорит Господь. Я, премудрость, обитаю с разумом. Он не обитает с вашими чувствами. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу разумного знания. Из Духа приходит информация и откровение в наш разум. И здесь мы воспринимаем его и можем вести разумное служение. Это разумное служение, когда в собрании стоит тишина, муха пролетит. Когда слушаем Слово Господне. Но когда идет молитва и стоит тишина, это говорит о том, что это кладбище. Когда идет молитва, должен стоять шум, в зависимости какая молитва. Вы знаете, когда легкий ветерок, такой бриз, как на море, вы можете слышать, как листья шелестят. И вы знаете, этот шум никогда не мешает засыпать. Мне никогда не мешал шум морских волн, я под них хорошо спал. И шум ветра никогда не мешает засыпать. Вы под него засыпаете, он вас убаюкивает. Вот этот ветер, который приводит в движение, шелест. Это говорит о том, когда идет молитва, молчание, взял один, потом взял другой. А почему у вас неправильно молятся? Потому что это на кладбище такие молитвы бывают. Заупокойные приходят над одной могилой, там над другой. А у нас живые люди. И когда идет молитва, тогда у нас может быть шум. Слава Богу! А у них может шум, когда идет проповедь. Дети визжат, бегают, кричат, люди между собой переговариваются. Я был в одном пятидесятническом служении, и передо мной сидело несколько епископов. Они как на базаре. Только что еще семечки, как базарные бабы, не щелкали. Но болтали и разговаривали, что я хотел остановить проповедь и сказать, пожалуйста, освободите помещение, потому что видел, что люди, сидящие сзади, с напряжением напрягали свой слух, чтобы слушать, а эти не слушали. Они считали, что если они епископа, они могут разговаривать в собрании. И они разговаривали всю проповедь. Но так как там не было моих служителей, моих предверников, моих начальников, я этого не мог сделать. Я просто смирился и говорил Слово Божие, как могли воспринимать. И это беда почти везде. Там, где нет разумного служения, вы заходите, и там моментально вы увидите, что там нет разумного служения. Значит, туда придет голод. Они уничтожили своих гаванитян. Нужно очень бережно относиться к своему разуму. Его нужно тренировать, как вы тренируете свои мускулы. Точно так разум тренируется. Память не стареет, запомните. Я стала стара, я уже не помню. Не программируй свой компьютер, что ты стала старой или ты стал старым. Память не стареет. Ты прекрасно помнишь, как тебя обидели, прошло уже 40 лет, и ты рассказываешь все до мелочи, прекрасно помнишь. А ты не можешь запомнить обетование Божие из Библии. Хожу и не могу запомнить. потому что тебе нужно умереть. Когда ветхая природа умрет, будешь хорошо запоминать. Хорошо будешь запоминать. Ты убил своих гаванитян. Тренируй их, пусть они размножаются, пусть они будут сильными и здоровыми, чтобы огонь на жертвеннике Бога моего горел и не угасал. Вот кто такие гаванитяне. Что же они попросили? Давид их призвал. Бог открыл Давиду причину голода. Он их призвал и сказал: что мне сделать для вас? Чем умилостивить вас, чтобы вы благословили наследие Господне? Они сказали: не нужно нам золота и серебра, и не нужно, чтобы убили кого-либо в Израиле. И от дома Саула ничего не нужно. Дай нам из рода и дома его 7 человек, и мы повесим их. Повесить на дереве людей – это предать проклятию. Проклят всяк, висящий на дереве. И Давид сказал: я сделаю то, что вы просите, я выдам вам этих людей. Он пощадил одного только человека, Мемфипосфея, сына Ионафана, потому что с Ионафаном у него был союз. Те люди, которые сегодня находятся в демократических структурах и вступили в союз с нами, которые благословляют нас, а не проклинают. Они говорят: мы благословляем, у них проклятие. Но противление нам – это есть проклятие с их стороны. Если вы благословляете, то благословляйте нас. Но они не благословляют. Но не понимают, что они занимаются проклятием, но только опасным. Такого рода, которое возвратится к ним опять. Здесь говорится, есть такие люди, которые вступают в союз и говорят: мы знаем, что вы помазанники Господни. Мы знаем, что Бог помазал вас. Вы будете царствовать. Сегодня вы еще не царствуете, сегодня вы еще гонимы в презрении, за станом, и монополия религиозная гонит вас. Но они смотрят с надеждой, что скоро Давид придет в силу. Они видят увядающее, падающее царство Саула. Враги захватывают то там, то сям, слова Божие нет. Они это видят. И хотя у них останутся хромые сыновья, но так как заключили с ними союз, то эти хромые сыновья не будут отданы. 7 – это полнота. Гаванитяне понимали, что они хотели сделать. Они хотели взять 7, полноту, повесить пред Господом то, что хотело их уничтожить из дома этого человека, этого помазанника, который тип душевных людей. Потому что первый царь Саул, он как душевный человек получил помазание, но он его не сохранил, потому что он не понимал. Потом пришел на смену Давид. Не было утверждено царство Саула. Царство Давида было утверждено заветом соли. Он исполнил волю Божию. И поэтому сейчас, когда они заключают этот союз, то они не будут убиты. Но все те, которые не заключали этого союза из рода и дома Саулова, 7 человек, повторяю, это полнота. Дай нам полноту. И он выдал им 7 человек. И повесили их на дереве в начале жатвы ячменя. 9 стих говорит: в начале жатвы ячменя. Жатва – кончина века. Вот почему я сказал, мы переживаем это состояние сейчас. Голод, жажда слышания слов Господних. Жатва ячменя начиналась в самом начале лета. Они должны были висеть, они висели 3 месяца. Они висели почти 3 месяца, и начинался 4-й месяц, пока воды Божьи не полились с неба. Они должны были там висеть. 10 стих. Тогда Рицпа, дочь Ая, взяла вретище и разослала его себе на той горе, в Геве Сауловой, избранного Господом. И сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божии с неба, и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. Рицпа, дочь Ая, наложница Саула, которая была женою 2 великих людей, женою Саула, избранного Господом, и женою Авинира, сына Нирова, военачальника войска израильского, сильного, благословенного Богом мужа. После смерти Саула Авинир взял ее себе в жены. Наложницей могла быть только рабыня. Я уже объяснял, что такое наложница, и многие из вас знают, почему существует разница между наложницей и женой. Существует разница только в том, что Когда человек берет себе в жены рабыню, она является наложницей, и сын, рожденный ею, не может царствовать, не может участвовать в родословной и быть претендентом на престол. А сын, рожденный от свободной жены, может быть претендентом на престол. Поэтому Рицпа была рабыней. Она была из дочерей Израилевых, но они сами продавали себя в рабы, либо родители продали ее в рабство. А быть может, дед продал себя в рабство вместе со своими детьми, и она родилась в рабстве. Рабство могло быть уничтожено только один раз в 50 лет в народе израильском. Бог хотел, чтобы среди народа израильского не было рабов, чтобы люди не брали в рабы друг друга. И Израиль имел такое постановление: если даже ты и взял, и кто-то продал себя в рабство из твоего народа, то ты должен поступать с ним как с братом, а не как с рабом. Ты не имеешь права его бить и убить, как обыкновенного раба. Ты мог убить раба обыкновенного из иноземцев, но ты не мог убить раба из израильтян. И все-таки что-то произошло. Повторяю, недобровольно Рицпа стала рабыней. Она была бы свободной женщиной. Но она была наложницей царя Саула и стала впоследствии наложницей Авенира. За нее упрекал сын Саула Авенира, и Авенир возмутился на него. И после этого, когда его упрекнули за Рицпу, он обратился к Давиду и сказал: «Я заключу с тобою союз, если ты его со мной заключишь, и моя рука будет в том, чтобы обратить к тебе всего Израиля». И Давид заключил с Авениром союз. И таким образом Авенир помог и обратил весь Израиль к Давиду, и Давид воцарился над всем Израилем. По зависти Иава, военачальника войска Давида, Авенир пал. Мы уже смотрели, причина опять закон посева и жатвы. Но кто такая Рицпа? Почему ей выпала такая грустная доля видеть своих сыновей, распятых пред Господом в Гиве, избранного Господом, Саула? Она видела смерть своего мужа, теперь она видит смерть своих сыновей. Неправильное действие мужа повлекло за собою смерть сыновей. Что она сделала? Она расстелила бретище и отгоняла птиц небесных, потому что есть птицы, которые идут на все мертвое, запах привлекает их, и ночью от хищных зверей. И она жила практически там. Ей нужно было 3 с лишним месяца находиться на этой горе. Кто-то, видимо, ей помогал, приносил ей пищу и питье. Она была бессменным сторожем. И отгоняла, и не дала касаться. Тела высохли практически от жары. Мумиями стали, потому что сильная жара, и они должны были висеть там 3 с лишним месяца. И, наконец, Бог увидел, что исполнилось. Сам Бог судился за гаванитян. Это не было прихоть гаванитян, мы должны понять. Это был справедливый суд Божий. И полились воды, голод окончился. Вода на землю, голод окончился. И Давиду донесли, что сделала Рицпа, дочь Ая. И сердце Давида также обратилось. Мы увидим, что сделал после этого Давид. Но Рицпа – это прообраз Церкви Божьей, которая будет молиться о том, чтобы эти тела, хотя они и мертвые, и перед Богом, чтобы птицы небесные их не растерзали, и звери небесные, так, то есть и звери земные ночью их не растерзали, охраняла, чтобы не попали во гроб отца своего. Здесь говорится, я скажу эту тайну, но я хочу прочитать дальше. «И донесли Давиду, 11 стих, что сделала Рицпа, дочь Ая, наложница Саула. И пошел Давид и взял кости Саула и кости Ионафана, сына его, у жителей Иависа Галаадского, которые тайно взяли их с площади Бефсана, где они были повешены филистимлянами, когда убили филистимляне Саула на Гилбуе. И перенес он оттуда кости Саула и кости Ионафана, сына его, и собрали кости повешенных. И похоронили кости Саула и Ионафана, сына его, в земле Вениаминовой, в целом, в гробе Киса, отца его, и сделали все, что повелел царь. И умилостивился Бог над страною после того». Теперь они попали во гроб отца своего. Здесь говорится о спасении. Несмотря на это, что сделали израильтяне гаванитянам, практически не сами израильтяне делали, это сделал Саул. Не просто разумное служение попирается Израилем. Израиль обязан подчиняться Саулу, и Саул уничтожал не своей рукой, у него было войско, набранное из израильтян. Но гаванитяне сказали: нам не нужно кого-то умерщвлять в Израиле, дайте нам Саула, то есть дайте нам вождя, дайте нам потомков этих вождей. То есть вожди, рожденные, сыновья этих вождей, рожденные от этих людей, потерявших свое помазание, они будут убиты. Но они не потеряют своего спасения, потому что здесь Рицпа как прообраз церкви, которая будет молиться. Которая будет молиться и молитвами своими. Она сохранит, Бог даст им спасение. Бог даст тем израильтянам спасение, которые сегодня не понимают разумного служения и гонят. Он даст им спасение, когда совершит суд над вождями, над Саулом и его домом. Здесь говорится, какая жатва будет для Саула и для дома его. Бог полностью рассчитается, закон посева и жатвы. Но церковь имеет назначение свое благословлять гонителей своих, тех, которые просто подчиняются голосу своих вождей. Когда им говорят: поступайте по отношению к этой церкви так и вот так. Это заблужденные, это сатанисты, их нужно уничтожить. И они начинают молиться во имя Иисуса Христа, они приносят как бы правильные жертвы. И это проклятие работает, и против него нужно правильно обороняться. Они кричат в это время, чтобы вы их не проклинали, но они вас проклинают. Их желание, чтобы вы распались, это проклятие. Их поношение, что они поносят и говорят, сатанисты заблужденные, это проклятие. Это все проклятие. И они водятся своими вождями, доверяют своим вождям. Но придет день, когда их вожди будут повешены. И будут смердеть. Но вы будете молиться. Как молился Иисус: «Отче, прости им, они не знают, что делают». Поэтому это прообраз. Сегодня, как я сказал, мы находимся в состоянии этого голода. Я хочу закончить эту главу сегодня. Я верю, что вы поняли этот образ. И представляю Духу Святому завершить свою работу в ваших сердцах и в вашем разуме, чтобы ваши гаванитяне могли после этого прекрасно и хорошо поработать и работать дальше, чтобы огонь на жертвеннике не сгорал. И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами, и Давид утомился. Тогда Иесфий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Но ему помог Авесса, сын Саруин, и поразил филистимлянина, и умертвил его. Тогда люди Давидовы поклялись, говоря: не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля. Потом была снова война с филистимлянами в Гобе. Тогда Савхай, хушатянин, убил Сафута, одного из потомков Рефаимов. Было и другое сражение в Гобе, тогда убил Елханан, сын Ягари Аргима, вифлеемского Голиафа, гефянина, у которого древко копья было, как навою ткачей. Было еще сражение в Гефе, и был там один человек, рослый, имевший по 6 пальцев на руках и ногах. Всего 24, также из потомков Рефаимов. И он поносил израильтян, но его убил Иоаннафан, сын Сафая, брата Давидова. Эти 4 были из рода Рефаимов в Гефе, и они пали от руки Давида и слуг его. Снова хочу напомнить, что филистимляне – это тип людей, находящихся на территории народа израильского. Необрезанные, так называемые, необрезанный филистимлянин. Египтянин назывался обрезанным, поэтому никогда нигде вы не увидите такого выражения «необрезанный египтянин». Египтяне обрезывались, но вы услышите выражение библейское: «этот необрезанный филистимлянин». Они не обрезывались, у них не было завета с Богом, но они были семиты. Они тип людей, который отвергает учение о крещениях. Учение о крещениях. Я не говорю о крещении. Если вы приняли крещение водою и отвергаете крещение Духом Святым и огнем, вы филистимлянин. У вас нету глубокого надреза. Быть может, вы не говорите на ином языке, это еще не так страшно. Главное не сопротивляться этому, желать это. Принять веру и сказать: «Боже, я принимаю все три вида крещения». И не говорить, если вы видите ненормального человека, говорящего на незнакомом языке, и говорите: «О, они все такие». Нет, они не все такие. Не все такие. В народе израильском были обрезанные люди, которые вели нечистоплотный образ жизни и грешили. Но это не говорит, что все были такие. У него, у Бога, всегда было 7000 мужей и жен, которые не преклоняли колено пред валом. Не все говорящие на ином языке грешники. Я знаю очень много говорящих на ином языке нечистоплотных, нечестивых, грязных, грешных людей. Но они говорят на иных языках, и они получили их от Господа. Это не гарантия того, что вы не будете грешить. Это оружие, которым вы можете пользоваться, и оно дано вам для того, чтобы пользоваться с успехом, чтобы перестать грешить. А вы его направили против самих себя. Лучше было бы вам не получать его. Но здесь говорится, что если вы противитесь крещению последующему, крещению огнем, крещению Духом Святым, тогда вы филистимляне. У нас была целая деноминация на Кавказе, их называли сухие баптисты. Так они сами себя называли. Они говорили: нужно образно, духовно понимать крещение водою, не нужно специально погружать человека в воду. У них было точно такое же учение, но только они отвергали крещение водою и называли себя сухие баптисты, с таким, ну, как бы поднимаясь над мокрыми, называя мокрые. Они смеялись, они издевались, они кощунствовали, не понимая духовной сути, что вода является прообразом Духа Святого, прообразом Слова Божия, прообразом самого естества Бога, в которое вы погружаетесь, как в смерть Господа Иисуса Христа. Но они говорили: это же духовно, не в буквальном смысле. Бог захотел, это же не в буквальном смысле, мы берем обыкновенный преснок. Но практически он становится духовным, хотя мы этого не чувствуем, не видим. Он остается пресноком, мы чувствуем вкус пресноков, вкус вина. Однако он действует на наше естество, как кровь и как тело Иисуса Христа. И разум здесь не понимает, но ему и не нужно понимать, ему нужно только принимать, потому что он раб. Ему сказали приказ принять, и он делает: руби и руби, неси воду, значит неси, а не высокомудрствуй. Поэтому вот такие были филистимляне. И эти филистимляне обычно среди народа Божьего. И у них, помимо всего, были рослые люди. Рослые люди рождались, как вы помните, от сочетания божественного с человеческим. Кто-то из сынов Божиих входил. Филистимляне — это остатки тех рефаимов. Генетика их все-таки где-то осталась, сохранилась и через сынов Ноя, через семя человеческое снова появилось на земле, после того, когда Бог уничтожил первый мир водою, потопом. Потому что в то время сыны Божии входили к дочерям человеческим, и те рождали вот таких рефаимов, высоких, громадных, могущественных людей. Сочетание божественного с человеческим дает могущество и славу. И я уже говорил вам, я не против профессионализма, но только чтобы он был божественным, а не со стороны человеческой линии, чтобы нам не соединять, как увидели что-то, талант, и моментально туда все, и его к божественному. Я видел этих людей, сегодня они покаялись, завтра уже не поют на самых высоких миссионерских сценах, стоят самыми большими помазанниками Господними. А через месяц, два, три, они уже начинают проповедовать и призывать к покаянию людей. И на них смотрят, как на великих, как на рефаимов. Но это проклятие. Они будут всегда воевать против народа Божьего. Они никогда не поймут планов Божиих. Так и здесь они воевали. Написано, и была война. И тогда один из них хотел уничтожить Давида. И здесь мы еще встречаемся с принципом, ему помог Авесса, его племянник, один из вождей его войска. И убил. Все они были из Гефа. Геф – это царский филистимский город, из которого был тот же Голиаф, которого убил когда-то Давид. Потом был его двойник, другой Голиаф, у которого было, здесь написано, 24 пальца. 24, вы знаете, что это такое? Они прекрасно понимали теологию, управление, учение об утренней звезде даже имели. 24. Здесь не просто говорится, здесь действительно было великое. Запомните, что как только книга выйдет в свет, которую Дух Святой дал мне написать, вы увидите, как харизматические круги закричат о 24 и 12. 12 – это правление над церковью, 24 – над миром. Они обязательно будут говорить. Там у них будут свои рифаимы. Там у них будут профессиональные рок-музыканты, гомосексуалисты профессиональные с патлами. Как придут, так и останутся с этими патлами. Как придут со своим рок-н-роллом, так и будут играть рок-н-ролл. Все останется так же, но зато они будут брать самое лучшее и показывать, и вы будете видеть эту силу и могущество. Но, однако, войско Давида победит их. Теперь здесь говорится о Давиде, я уже указывал на этот принцип и еще раз укажу. Светильник Израиля был не Господь и не само Слово Божие, а царь Давид. А уже для Давида светом было Слово Божие. Он сказал: «Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей». И Слово Божие называет: «Вы свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Это свет для мира. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, в доме, да светит всем в доме. Дом же его мы. И этот светильник, который светит в доме, это пастор церкви, пророк, апостол, учитель, который светит, от которого исходит свет. Вы не можете понимать. Я понимаю людей, которые не умерли, это оскорбляет. Они говорят: а что, у нас здесь мозгов нет? Нет, у вас здесь мозги есть. Но Бог дает вам понимать через одного человека, чтобы вы могли дальше распространять этот свет. Так Бог решил в своем плане, Он открывает пути свои Моисею. Он говорит: свеча в доме. Вы же не все свечи, вы город наверху горы. Но в доме уже есть свеча одна, и ее тоже под сосудом не ставят. Она должна светить в доме, так же вы должны светить потом в мире. Для мира вы все свет, но в Доме Божием есть светильник, от которого вы питаетесь, получаете свет. И они сказали, они понимали, кто такой Давид для них. Они знали, что у него царственное помазание, и что ради того, что Бог с этим помазанником, Бог дает им победу. И они сказали: не пойдешь ты с нами больше на войну, чтобы не погас светильник Израиля. Они правильно понимали назначение его и хранили его. Это очень важно, хранить молитвами своими, не осуждениями, упреками или обидами какими-то. Это не есть хранение. Вы, когда обижаетесь, когда вы начинаете упрекать, осуждать, вы становитесь в стан врагов и начинаете воевать со мною. Но когда вы молитесь обо мне, и я молюсь о вас, а я молюсь о вас, и ревную ревностью Божией, и не только о вас, но и о всех святых Божиих, то в это время мы делаем такую мощную армию, что сатана не в силах победить нас. И поэтому Слово Божие говорит: все эти четыре из рода Рифаимов в Гефе, и они пали от руки Давида и слуг его. Здесь берется четыре. Видите, у них все, четыре стороны, север, юг, восток и запад. Все эти небесные математика точно соблюдена здесь. Но тем не менее, это был подлог. Это был подлог, там было соединение божественного с человеческим. И силы Давида и слуг его разрушили все это. Это говорит о радости спасения, что сила Духа Святого, которая присутствует на месте сем, через разумное служение, разрушит любую ложь, любую псевдосвятость, сорвет маску с любого лицемерия, и тогда оставит истинных харизматов. И не будет больше ложных харизматов, ложных пятидесятников, ложных баптистов. Станут все христианами и все харизматами. Харизма – это практика даров Духа Святого. Харизма принадлежит всем детям Божиим, всем деноминациям, всем союзам, а не только харизматическим так называемым обществам. Она принадлежит всем и практически есть во всех. Если там немножко есть чего-то божественного, то это уже харизма. Если Дух Святой все еще пользуется дарами своими в вашей церкви, значит, у вас есть харизма. Вы отчасти харизматики. Дай Бог, чтобы были совершенными, абсолютными, полными. Мы сейчас, старший, такой интересный вопрос. Что произошло с рыбами во время потопа Ноя? Я прочитаю одно место Священного Писания, чтобы яснее показать, что произошло с рыбами. То же, что произошло с птицами небесными, когда будет великая жатва. Когда настанет тысячелетнее царство и раскроются небеса, и Иисус будет на белом коне, и за ним будет следовать белая конница, то есть святые на белом коне. Из уст же его, 15 стих 19 главы Откровения, написано: «Исходит острый меч, чтобы им поражать народы, он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя». На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей, Господь господствующий». «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней, сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». И написано 21 стих: «А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». То есть в будущем для птиц готовится вечеря Господня, а для рыб была она во время потопа Ноева. Это была вечеря Божия, когда Бог собрал всех рифаимов, всех этих великих и славных людей, тысячи начальников, сто начальников, рабов, малых и великих, и сказал всем рыбам: «Собирайтесь на великую вечерю Божию. Сегодня у вас будет большая жатва. Я накрываю вам такой стол, который вы больше никогда в жизни не будете иметь». Так что рыбы уже имели свою вечерю, теперь ее ожидают птицы небесные. Чтобы этих великих нечестивых людей, которые имеют сегодня саны епископов, апостолов, пастырей, учителей, я имею в виду лже-апостолов, лже-пасторов, лже-учителей, то как раз они все достанутся на снедение. Это будет вечеря Божия. Поэтому что могло быть с рыбами во время, когда вода умножилась? Что будет с вами, если кислорода станет больше? Дышать станет легче. Что будет, если вы попадете в цветущий рай, где не нужно будет ставить домик около домика, и скажут: «Да вы можете брать хоть 100 гектар». Если для рыб было достаточно места в океане, то представляете, когда вся планета стала океаном бурлящим. Это была стихия рыб. Теперь уже можно было питаться сколько угодно. Акула уже не нападала на них, потому что для акулы, для всех было пищи предостаточно. Никто уже не опасался, и места сколько хочешь. И врагов нет, потому что эти враги, которые там живут, они когда сыты, они не нападают. Если акула сыта, и она плывет рядом, и никто от нее не убегает. Вы, наверное, могли видеть. Лев идет вместе с буйволами, и буйволы спокойно, или стадо коз, и они не реагируют. Почему? Лев сыт. И поэтому стадо знает, что он никого сейчас не зарежет, никого не схватит. Тоже было и во время потопа Ноя. Ну, это единственный вопрос, который был у меня. Я хочу зачитать одну записку. Сестра Ирина просится стать членом церкви. Я уже беседовал с ней, и хочу, чтобы вы могли с ней познакомиться. Сестра Ирина, пожалуйста.